Церковь и ее назначение. Мы не должны считать церковь просто как удобную часть труда, за который Бог взялся только лишь потому, что неверующий Израиль расстроил его планы. В действительности церковь является самым важнейшим успехом в его программе. Израиль подвел его и отверг его, но он пошел вперед соответственно своего намерения и цели. Он начал создавать церковь, посредством которой Господь Иисус будет судить и управлять его всеобщим бесконечным царством. Церковь, потому что она является телом Христа, является живой, видимой гарантией на земле, что некогда он будет господствовать над всем. С момента нашего спасения явно, что Бог приготовляет в церкви правителей для царства Христова, ибо в тот момент он даровал нам надлежащее положение как членов церкви, и воскресил с ним и посадил на небесах во Христе Иисусе, Ефесянам 2 глава 6 стих. Уже посаженные на небесах со Христом мы находимся превыше всякого начальства и власти, и силы, и господства, и всякого имени, именуемого не только в сем веке, но и в будущем. Ефесянам 1 глава 21 стих. Бог сделал нас сонаследниками Христу, чтобы участвовать с Ним в Его безграничном наследстве. А если дети, то и наследники, наследники Божии, сонаследники же Христу. Римлянам 8 глава 17 стих. Мы будем царствовать с Ним над Его захватывающим чудесным царством. Если терпим, то с Ним и царствовать будем. Второе послание Тимофея, 2 глава, 12 стих. Такая высокая почесть принадлежит нам, потому что мы во Христе, живо соединенные с Ним, как Его тело. Что принадлежит Христу, главе, будет также принадлежать нам, как Его телу. И вы – тело Христово, а порознь – члены. Первое послание Коринфянам, 12 глава, 27 стих. Потому что Бог призвал нас быть соправителями со Христом, Он дал нам это обетование. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром. Первое послание Коринфянам, 11 глава, 32 стих. К удивительному обетованию, что мы будем царствовать со Христом, Бог прибавил эту уверенность, что хотя Он может наказать нас, Он никогда не осудит нас. Церковь во Христе никогда не будет переносить осуждение с миром, она призвана судить мир. Бог уже отделил нас от мира, Он поместил нас во Христе, Он посадил нас на небесах со Своим Сыном. Так далеко удалив от возможности осуждения, как является Сам Христос, Бог накажет Своим гневом не нас, судей, ибо мы совершенные во Христе, но мир, пропитанный беззаконием. Однако перед тем, как начнутся какие-нибудь Его суды, Бог должен сделать две вещи. Во-первых, Он должен приготовить судей для этого их важного дела. Это приготовление, как мы уже видели, является Его трудом в этом мире, как Его создание и завершение Церкви. Во-вторых, Он должен удалить судей из среды людей, которых Он будет судить. Это Он совершит, когда Христос восхитит Церковь перед великой скорбью. Всякий раз, когда Бог поражает во гневе, Он сначала забирает Своих собственных людей. Ной, Лот, Раав в свое время избежали погибели, которая постигла безбожных. Прошла ночь. Приблизилось время, когда праведный Бог будет говорить во гневе этому беззаконному, неверующему миру. На протяжении тысячелетий Он предупреждал людей в Своем Слове, что суд Его неизбежный. Его служители давно проповедуют это. Судья воскрес из мертвых и облечен всемирной властью. Теперь Он занят Своим окончательным приготовлением. Он создает церковь, чтобы судить мир и ангелов. Церковь на земле является Божьим последним предупреждением, что приближается суд. Вознесение церкви возвестит миру, что теперь начался суд. Повторим выдающиеся истины о пришествии Господнем за церковью. Пришествие Христовой за церковью является частью тайной церкви, которая была открыта апостолу Павлу. Это единственная надежда церкви. Во время своего пришествия Господь восхитит полностью всю церковь, состоящую из всех возрожденных людей в этом мире. Говорю вам тайну. Не все мы умрем, но все изменимся. Вдруг, во мгновение ока, при последней трубе, ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся. Первое послание Коринфянам, 15 глава, с 51 по 52 стих. Во время своего пришествия Господь искупит наши тела от смерти и от могилы и сделает их подобными своему собственному прославленному телу. Верующие в Коринфе ожидали явления Господа Иисуса Христа, ибо они были наставлены, что Он может прийти восхитить Свою Церковь в любое время. Когда апостол Павел писал им, он сказал: «Ибо свидетельство Христово утвердилось в вас, так что вы не имеете недостатка ни в каком даровании, ожидая явления Господа нашего Иисуса Христа». Первое послание Коринфянам, 1 глава 6 по 7 стих. Послание апостола Павла к фессалоникийским верующим хвалит их за то, что они обратились к живому Богу от идолов, чтобы служить Ему и ожидать с небес Сына Его, которого Он воскресил из мертвых, Иисуса, избавляющего нас от грядущего гнева. Первое послание фессалоникийцам, 1 глава, 10 стих. Филиппийцам, первым его обращенным в Европе, апостол Павел также говорил о этой благословенной надежде. Наше же жительство на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа, который уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его, силою, которой Он действует и покоряет себе все. Филиппийцам 3 глава, с 20 по 21 стих. Апостол Павел наставлял молодого проповедника Тита проповедовать благословенную надежду как одно из важных основных вероучений церкви. «Ты же говори то, что сообразно с здравым учением, ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков, научающая нас, чтобы мы, отвергнувши нечестие и мирские похоти, целомудренно и праведно и благочестиво жили в нынешнем веке, ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа». Титу, 2 глава, 1 стих, с 11 по 13. Он увещевал Тимофея служить непорочно до явления Господня. «Подвязайся добрым подвигом веры, держись вечной жизни, которой ты и призван, и исповедал доброе исповедание пред многими свидетелями. Завещеваю тебе соблюсти заповедь чисто и неукоризненно даже до явления Господа нашего Иисуса Христа». Первое послание Тимофея, 6 глава, с 12 по 14 стих. Он включил себя среди ожидающих, когда он написал: «Ибо сие говорим вам словом Господним, что мы, живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим умерших, потому что сам Господь при возвещении, при гласе архангела и трубы Божией сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках в сретение Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем». Первое послание фессалоникийцам, 4 глава, с 15 по 17 стих. Провозглашая весь совет Божий, апостол Павел проповедовал один путь спасения через веру в Иисуса Христа, полноту жизни во Христе для каждого верующего и как цель веры и надежды пришествие Христа за Церковью в любое время. Это пришествие Господне заканчивает земное течение Церкви соответственно блаженной тайны Евангелия, которую Бог открыл. «Потому что мне через откровение возвещена тайна, о чем я и выше писал кратко, что вы читаете, можете усмотреть мое разумение тайны Христовой, которая не была возвещена прежним поколением сынов человеческих, как ныне открыта святым апостолом его и пророком Духом Святым». Ефесянам 3 глава с 3 по 5 стих. «Говорю вам тайну, не все мы умрем, но все изменимся». Первое послание к Коринфянам, 15 глава, 51 стих. Апостол Петр также превозносил истину возвращения Господня за Церковью как увенчанную благодать в спасении, основание радостного ожидания. «Посему, возлюбленные, припоясавшие чресла ума вашего, бодствуя, совершенно уповайте на подаваемую вам благодать в явлении Иисуса Христа». Первое послание Петра, 1 глава, 13 стих. Апостол Иоанн указал на ту же самую близкую надежду. «Возлюбленные, мы теперь дети Божии, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть. Итак, дети, пребывайте в Нем, чтобы, когда Он явится, иметь нам дерзновение и не постыдиться пред Ним пришествия Его. Аминь».